Сукияки на 6 человек. 900 грамм говядины, вырезка или филейный край. 400 грамм лука порея, 2 луковицы. 200 грамм грибов, сиротаки или шампиньонов. 200 грамм бобовой лапши «Осенний дождь» Харусаме. 6 яиц, 1 стакан соевого соуса, полстакана кулинарного саке «Мирин», 1 столовая ложка сахара. Нарезать мясо как можно тоньше. Крупно нарезать лук-порей, порубить луковицы, погрузить грибы на несколько минут в кипящую воду и нарезать их соломкой. Отварить бобовую лапшу и дать ей стечь. Сильно нагреть сковороду, смазать ее небольшим количеством растительного масла или другого жира. Аккуратно разложить по ней несколько ломтиков мяса. Быстро обжарить с двух сторон, не уменьшая огня. Как только мясо даст сок, добавить часть смешанного заранее соевого соуса, мирина и сахара. Выложить часть овощей, грибов, бобовой лапши, жарить их до готовности. Каждому гостю разбить и размешать в своей пиале сырое яйцо. Чтобы не обжечься, макать туда взятые со сковороды кусочки готового мяса и овощей, прежде чем класть их в рот. Так делать и со следующими партиями мяса, а также овощей, лапши, по необходимости добавляя на сковороду смесь соевого соуса и мирина. При российских аппетитах порция 150 граммов говядины на человека может быть увеличена. Давать рецепты суси и сосими я не решаюсь, ибо у нас трудно гарантировать свежесть рыбы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2024 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читал Вячеслав Задворных.